Глава 5. В 4 часа утра Флори наконец оставила попытки уснуть и отправилась в кухню сварить кофе. Жившая в цокольном этаже Мариетта услышала шум и вскоре появилась в ночной рубашке. Флори сказала, что ей ничего не нужно, что Мариетта может спать, и отослала служанку обратно. После 2 чашек с сахаром и очередного приступа слез Флори прикусила губу и решила, что этот кошмар способен воодушевить к творчеству. Час она билась над стихотворением, но на рассвете бросила. Перешла к документальной прозе и начала в реальном времени посвященный трагедии дневник. Приняла ванну, позавтракала, и к 7 часам утра оказалась в городе в доме Милдред Хайлендер, жившей в одиночестве вдовы, которая, насколько знала Флори, была единственным в Клентоне человеком, кто понимал ее поэзию. За чашкой чая с сырными лепешками они не говорили ни о чем, кроме страшного происшествия. Милдред, ожидая самого худшего, купила газеты из Тупола и Мемфиса, и они ее не разочаровали. В издании Тупола поместили передовицу под заголовком «Герой войны арестован за убийство». В Мемфисе интересовались явно меньше тем, что случилось в штате Миссисипи. И хотя и они напечатали статью на первой странице, но в рубрике местных новостей под заголовком «В церкви застрелен любимый прихожанами священник». Факты в материалах почти не разнились. Ни слова от адвоката подозреваемого и от властей. В городе настоящее потрясение. Местная газета округа Форт Таймс была еженедельной, появлялась на прилавках по средам. На день пропустила волнующее событие, и теперь разразится информацией лишь на следующей неделе. Но ее фотограф заснял Пита Беннинга, когда тот шел в тюрьму. И этот снимок напечатали газеты Мемфиса и Тупола. Его вели 3 не очень молодых полицейских в плохо сидящей форме и шляпах, а у него при этом был совершенно безразличный вид. Складывалось впечатление, что все население Клентона впало в столбняк, а репортеры вовсю налегли на описание заслуг Пита, героя войны. Используя архивы, обе газеты описали его армейскую службу и подвиги легендарного солдата на Южно-Тихоокеанском фронте. Газеты напечатали маленькие снимки возвращения Пита с войны. А редакторы Тупола даже отыскали фото Пита и Лизы во время брачной церемонии на лужайке перед судом. Живший напротив Милдред Вик Диксон был из тех немногих в Клентоне, кто выписывал утреннюю газету Джексона, крупнейшую в штате, однако уделявшую мало внимания новостям северных округов. Прочитав ее за кофе, он принес газету соседке. И пока оставался у нее, выразил соболезнования Флоре и сказал все такое, что можно сказать женщине, брата которой обвиняют в убийстве. А убийство он, похоже, действительно совершил. Милдред потихоньку вытолкала гостя за дверь, предварительно взяв обещание, что Вик будет сохранять для нее все ежедневные издания. Флори хотела получить как можно больше информации для своей папки с материалами или альбома с газетными вырезками, или документального отчета о случившейся трагедии. Для чего? Она толком не понимала. Но долгая, печальная и в то же время невероятная история продолжала разворачиваться. И Флори не собиралась ничего упускать. Когда Джоэл и Стелла наконец вернутся домой, она должна будет ответить на их вопросы. Флори все же огорчила, что газета Джексона, которая расположена от Клентона дальше, чем Тупола и Мемфис, приводит меньше фактов и помещает меньше фотографий. Неуклюжий заголовок гласил: «В Клентоне арестован известный фермер». Но она, тем не менее, вырезала подписной купон, собираясь отправить его в редакцию вместе с чеком. По личной телефонной линии Милдред Флори позвонила Джоэлу и Стелле и попыталась убедить, что дела дома не настолько катастрофичны, как они могли подумать. Однако у нее ничего не вышло, и когда вешала трубку, племянник и племянница разразились слезами. Их отца бросили в тюрьму и обвиняют в жестоком убийстве. Они хотели вернуться домой. В 9 часов Флори на своем Линкольне 1939 года поехала в тюрьму. На счетчике пробега машины значилось меньше 20 тысяч миль, и автомобиль редко покидал границы округа, главным образом потому, что у его владелица не было прав. Флори дважды провалила экзамен. Ее несколько раз останавливала полиция, но не штрафовала, и она продолжала садиться за руль, заключив с Никсом Гридли устное соглашение, что будет ездить только в город и обратно, и никогда по ночам. Флори вошла в кабинет шерифа, поздоровалась с Никсом и Редом и объявила, что хочет повидать брата. В тяжелую соломенную корзину она положила 3 романа Уильяма Фолкнера, 3 фунта заказанного по почте в Балтиморе кофе, кофейную кружку, 10 пачек сигарет, спички, зубную щетку и пасту, 2 пачки мыла, 2 пузырька с аспирином и 2 с болеутоляющими и плитку шоколада. Все, что хотел брат. После недолгого неловкого разговора Никс наконец поинтересовался, что у нее в корзине. Не показывая, Флори объяснила. То, что попросил Пит. Несколько совершенно невинных предметов. Оба полицейских отметили. Нужно сообщить прокурору, что заключенный хорошо подготовился к преступлению и заранее составил список того, что должна принести ему в камеру сестра. Явная улика, что он планировал убийство. Флори честно выполнила поручение, но, вероятно, совершила роковую ошибку. Когда он просил принести эти вещи, спросил Никс таким безразличным тоном, будто его слова ничего не значили. Он оставил записку Ниневе и велел передать мне после того, как его арестуют. С готовностью ответила Флори. «Ясно», — кивнул Никс. «Скажите, Флори, что вам было известно о планах брата?» «Ничего. Клянусь, совершенно ничего. Я потрясена не меньше вашего. Даже больше, поскольку Пит — мой брат, и я не представляла, что он способен на подобное». Ник с сомнением посмотрел на Реда. «Флори ничего не знала заранее? Она не представляет мотива убийства? Она откровенна?» Обмен взглядами полицейских озадачил Флори, и она поняла, что ей не надо с ними говорить. «Могу я видеть брата?» — почти потребовала она. «Разумеется». Ник снова посмотрел на Реда. «Приведи заключенного». И когда тот вышел, принялся изучать содержимое корзины. Это вывело Флори из себя. «Что вы ищете?» — воскликнула она. «Ножи? Пистолеты?» «Что он намерен делать с кофе?» — задал вопрос полицейский. «Пить?» «Мы даем ему кофе». «Не сомневаюсь. Но по поводу кофе брат весьма привередлив. На войне мог пить что угодно. А теперь только один сорт. Стандарт из Нового Орлеана. Хоть это вы можете для него сделать?» «Если мы станем давать ему стандарт, то должны давать тот же сорт остальным заключенным. Хотя бы белым. В тюрьме не может быть никаких привилегий. Поймите, Флори, люди и так подозревают, что к Питу особое отношение». «Договорились. Буду приносить вам столько стандарта, сколько потребуется». Никс взял в руки кофейную кружку. Керамическую. Уже отнюдь не белую, с бурыми пятнами, явно бывшую в употреблении. Прежде чем Никс успел что-либо сказать, Флори объяснила. «Любимая Пита. Ему дали ее в военном госпитале, когда он выздоравливал после хирургической операции. Уверена, Никс, вы не откажете герою войны в маленьком удовольствии пить кофе из своей любимой кружки». «Не откажу». Он начал складывать вещи обратно в корзину. «Не забывайте, Никс, Мой брат — необычный заключенный. Вы заперли его бог знает с кем. Наверное, с ворами и бутлегерами. Но вы должны помнить, что он не кто-нибудь, а Пит Беннинг. Его заперли, потому что он застрелил методистского священника, Флори. И из всех, кто здесь находится, Пит — единственный, кого обвиняют в убийстве. Никакого особого отношения он не получит. Открылась дверь, и вошел Пит, за которым следовал Ред. Он с каменным лицом посмотрел на сестру и, выпрямившись посреди комнаты, повернулся к Никсу. «Полагаю, хочешь снова воспользоваться моим кабинетом?» — спросил тот. «Спасибо, Никс. Это очень любезно с твоей стороны». Шериф, что-то проворчав, встал, взял шляпу и вместе с Редом ушел. Его пистолет в кобуре висел на вешалке на самом виду. Пит подвинул стул, сел и посмотрел на сестру. «Ты идиот!» — воскликнула она. «Как можно быть таким глупым, эгоистичным, недальновидным, безмозглым? Устроить такое своим родным? Речь не обо мне, не о ферме, не о тех, кто от тебя зависит, не о друзьях, а о детях. Они в отчаянии, безмерно напуганы. Как ты мог так поступить?» «У меня не было выбора». «Вот как? Объяснись». «Я ничего не собираюсь объяснять. И говори тише. Не воображай, что нас не подслушивают». «Мне безразлично, подслушивают нас или нет». Пит указал на сестру пальцем. Его глаза блеснули. «Успокойся. Я не желаю терпеть твои сцены и слушать брань. Я сделал то, что хотел. По определенной причине. И, надеюсь, настанет время, когда ты меня поймешь. А пока ничего не собираюсь объяснять. И поскольку ты ничего не понимаешь, следи за речью». Глаза Флори сразу увлажнились и задрожали губы. Она опустила голову и пробормотала. «Ты даже не хочешь поговорить со мной?» «Ни с кем не хочу. И даже с тобой». Флори вспоминала, когда они мирно завтракали в среду, и ничто не предвещало трагедии, брат был таким же отчужденным, как теперь. Холодным, будто не от мира сего. «Зачем ты так поступил?» «Мне нечего тебе ответить». «Что ужасного сделал Декстер Белл, что заслужил смерть?» «Мне нечего сказать». «Это связано с Лизой?» Пит секунду колебался, и Флори поняла, что задело его за живое. «Мне нечего сказать». Повторил он, доставая из пачки сигарету, зачем-то постучал по циферблату наручных часов и прикурил от спички. «Ты ощущаешь угрызение совести и жалость к его родным?» «Я стараюсь об этом не думать. Да, мне жаль, что так случилось, но я ничего подобного не хотел. Им, как нам всем, придется научиться жить с тем, что есть». «И только?» «Дело сделано, человек мертв, жизнь продолжается. Хотела бы я послушать, как ты станешь излагать эту свою теорию его чудесным детишкам». «Я тебя не держу». Флори не двинулась с места, лишь промокнула щеки платком. Пит выдохнул сигаретный дым, и тот растекся туманом по комнате. Вдали послышались голоса. Занимаясь своими делами, смеялись шериф и его помощники. «Какие тут условия?» — поинтересовалась Флори. «Тюрьма есть тюрьма. Я видел места и похуже». «Кормят нормально?» «Пища съедобная. Я ела не такое». «Джоэл и Стелла просятся домой. Хотят тебя повидать. Они в ужасе, Пит. Чрезвычайно напуганы. Не знают, что подумать. И это вполне объяснимо». «Я ясно дал понять. Они не должны возвращаться домой, пока я не скажу, и точка. Напомни им об этом. Я знаю, как лучше». «Сомневаюсь. Лучше, когда отец находится дома, занимается делами, объединяя вокруг себя родных. а не сидит в тюрьме по обвинению в бессмысленном убийстве». Пит пропустил ее слова мимо ушей. «Я о них тревожусь. Но они сильные, умные и все выдержат». «Не уверена. Тебе легко рассуждать. Мол, дети такие же стойкие, как ты сам, которому через столько пришлось пройти. Но это, вероятно, не так. Нельзя предполагать, что это их никак не травмирует». «Не надо читать мне нотаций. Я рад твоему визиту. Пожалуйста, приходи, но не для того, чтобы почивать меня нравоучениями. Посмотрим правде в глаза. Мои дни сочтены. Не нужно их еще больше отравлять».